Глава 28. Когда мы с Калтырином вернулись, дурдом на совещании уже перешел на новый уровень. И еще бы. Нечисть в центре города. Всерьез говорили о том, что вокзальный надо закрывать на карантин. На повышенных тонах рассуждали, как распознать нечисть, которая не выявляется по ауре, заговорили об усилении патрулей и тотальных проверках. Вовремя сбежал Соколов. Чувствую, в колледже сейчас тоже начнется. Власов, на вид усталый и разбитый, вернулся часа через два. Сообщил, что в доме Дьяченко не найдено ничего, что пролило бы свет на произошедшее. Вот, кстати, интересный момент. Про датчики, которые были у фальшивого Юрки, тоже не сказал ни слова. Интересно, их стырили бандиты тогда у Морозкова, или они канули в небытие где-то еще? Теперь, в общем-то, становится понятно, как двойнику удалось уйти от бандитов. Со способностью превращения и изменения ауры он, скорее всего, мог перекинуться во что угодно, еще до того, как бандиты приблизились к съехавшей в заросли машине. Хоть волка, а почему нет? А вот автомат бросил, да, и до города ему было добраться не так сложно, что нечисть и другая нечисть. Потом нас с Машей уволокли в исследовательский отдел, где продержали чуть ли не до 10 вечера, наказав прийти еще и в понедельник. Правда, там колдуны не присутствовали, этот отдел их недолюбливает. А потому мы, успев перекинуться парой слов, умолчали о подробностях боя в заброшенном доме. Если сейчас выяснится, что в этой истории замешаны уже 2 допеля, точно у всех крышу снесет. Про пробирки, конечно, рассказали, как и про нападение мозгоеда, а вот историю общения с призраком я благополучно оставил при себе. В 10 мы вернулись в зал заседаний. Правда, предварительно заскочили в отдел оборота оружия. По субботам он не работает вообще, но в связи с ЧП половина управы была на рабочих местах. Переписали наган на Машу, хоть дежурная и пыталась послать нас подальше. Судя по отрывочным услышанным сведениям, управа постановила довооружить все городские патрули посеребренными кинжалами, а в проверку подозрительных лиц включить укол таким кинжалом. Восторга эта идея не вызвала. Многие считали, что это вызовет непонимание, но ее утвердили. Самое поганое во всем этом — слухи по городу все равно пойдут. Да, круто мы замутили. Большаков, уже больше похожий на обморок, сказал, что рабочую смену за сегодняшний день не поставит, а потому я должен катиться с глаз долой на следующие 3 суток. Но из города без согласования крайне желательно не выезжать, даже в гидрострой. Потом я чуть не насильно оттащил упирающуюся Машу в общагу. Уж не знаю, что подействовало — мое красноречие, вооруженные дежурные на вахте, наличие в общаге теплой воды или девушки, клятвенно пообещавшие, что с Машей все будет нормально, но девчонка наконец согласилась, что стоит сделать передышку. Договорились, что в понедельник в 10 встречаемся в исследовательском отделе управы. Лишь выйдя на улицу, я вспомнил, что девчонка так и осталась без приличной одежды и обуви. Ладно, завтра решим. Рынок у нас в вокзальном собирается по воскресеньям, и хоть и сильно уступает гидростроевскому по размаху, отличается от него ассортиментом, в основном от того, что из других деревень люди едут. В общем, кое-что найти можно. По правде говоря, без девчонки я почувствовал себя одиноко. Сколько ее ни ругай, а прикипели друг к другу за эти 3 дня. Глянул на часы — 11. В принципе, в это время ночная жизнь в самом разгаре, суббота же. Но не на улицах, а в кабаках. Денег, правда, с собой нет, мы же прямо с колес в управу. Домой я и не заходил. Сходить, что ли, в турист? Там меня знают, накормят и напоят в долг, если что. Не, ну его нафиг. Домой, ополоснуться под душем, съесть что-то несложное вроде яичницы, а то уже живот сводит, и спать, спать. От общаги до моего дома и 0,5 километра не будет, все рядом. Только пересечь жилую зону между космонавтов и Кирова. 2 вереницы двухэтажных древних деревяшек и линию двухэтажных дровяных сараев между ними. И вот он, мой двор. Я уже перешел пустынную космонавтов, достал из сумки фонарик и собирался шагнуть в темноту, освещения на этой сарайной полосе не было никогда, как виски стиснуло словно стальным обручем. Стиснуло и отпустило, секунду длилось, не больше. Я аж споткнулся, словно на стену налетел. Огляделся вокруг. Темно, тихо, еле слышны отголоски музыки, скорее всего, из туриста. В городе у меня такого с головой никогда не случалось, разве что рядом с колледжем, из-за их энергетических полей. А полей ли? У меня с сосудами вроде как все нормально, мигрени — это не мое. Врачи еще там говорили, что здоров как бык. А потом пробой сюда и боль в голове, постоянные боли на болоте. И перед тем, как Маша появилась, если судить по времени, которое она назвала, я абсолютно как огурчик в этот раз, сегодня днем, когда на болоте тихо. Твою же мать! А не может ли мой организм реагировать на пробои? Как? Да хоть как, жопой об косяк. Я ж не знаю, как Маша умудряется становиться невидимой или смотреть на несколько секунд вперед. В этом мире слишком многое встало с ног на голову, чтобы пытаться объяснить все привычными мне законами природы. Стараясь не шуметь и не делать резких движений, я перекинул карабин через плечо и вытащил ТТ. Дослал патрон с серебряной пулей. Никогда не хожу с ТТ по городу, незачем, разве что с работы на работу. Но вот сейчас почувствовал себя намного увереннее. Фонарик показался спасительным. Что дальше? Между домами я теперь не пойду однозначно. Лучше сделаю крюк на Чапаева. Вопрос всего один. Реально что-то происходит или мне мерещится после всего произошедшего? Буду параноиком. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Никогда не устану это повторять. Конечно, если встречу патруль, нарвусь на неприятности, потому что с пистолетом наголо, но это меньше из проблем. Я бы вообще обнялся бы с патрулем, встретя их сейчас. Я тихонько двинулся вдоль домов в сторону Чапаева-Космонавтов. Улица центральная и худо-бедно освещена. Правда, именно что худо-бедно. Не знаю, на каком расстоянии тут стояли уличные фонари в лучшие времена, а сейчас хорошо, если один на 100 метров. Тихо, темно. Ну, в этом есть плюс. Любой звук хорошо слышно. Наверное, днем за фоновым шумом я не обратил бы внимания. Сейчас мало того, что тихо, так еще я на взводе. Хоть и устал, как лошадь. Шх-шх-шх-шх. Звук очень тихий и ни на что не похожий. Глаза уже привыкли к полумраку, и я покрылся мурашками, уловив взглядом движение на неосвещенном торце очередной из деревянных двухэтажек, причем почти под коньком на уровне чердака, словно часть стены в темноте шевелится. Это не глюк, точно. Пальнуть? Знали б вы, как хочется. Нет, сначала фонарик. А если это стрелок в слуховом окне? Волк, решай давай. Нет, для стрелка я как на ладони и без того, все же более-менее на свету стою. Да ну, какой нафиг стрелок? И правда, паранойя. Я включил фонарик, поводил неярким лучом. У меня ничуть не прожектор, так, карманный вариант, подсветить что-нибудь вблизи. Но стоило поднять луч, как от стены отделилось нечто и рвануло на меня. Свет фонарика выхватил что-то лохматое с крыльями, похожее на мотылька, но огромных размеров. 0,5 метра в поперечнике, а то и больше. Шх-шх-шх. Взмахи крыльев, вот это что! Я выстрелил дважды, не знаю, свет ослепил мотылька или он, наоборот, и летел к свету моего фонарика, но двигался он по прямой, а потому первая же пуля попала в цель. Тварь отбросила, луч моего фонарика метнулся, но я уже видел, что пуля практически разорвала мотылька пополам. Сука, вот что это было? Никогда подобного не видел, да еще и в городе. Он один? Я крутанулся вокруг своей оси, луч фонарика описал дугу. И на меня рванули сразу две тени. Я выстрелил навскидку раз, другой, промазал, еще раз промазал. Твари летели с разных направлений. Попал, опять промазал. Вторую тварь снял лишь последним выстрелом. Затвор встал на задержку. Ё-моё. Никогда столько серебра за раз не улетало. Серебряная, мать ее, осень. Фонарик. Прижавшись спиной к стене дома, прямо под чьими-то окнами, за решёченными, конечно, чтобы ограничить сектор, я выключил свет. Блин. А напали бы они, не включи я фонарик. Фиг знает. И что это такое вообще? Ни разу не встречал и даже не слышал. На ощупь вытащил из ТТ магазин, вставил новый. А вообще, почему я схватился именно за ТТ с серебром? Рефлекс, наверное. Где пробой, там и нечисть. Хотя, не всегда. Может, и зря я 8 патронов извел, причем половину впустую. А ведь я пошел бы через полосу темноты, подсвечивая фонариком, и ствол бы точно не вынимал. Всегда так хожу. Если бы не этот внезапный приступ головной боли. Ну вот зуб даю. Пробой. Реально пробой. Ни одна непонятная тварь не может появиться внезапно. Ее первый же патруль заметит по ауре. Как тогда на болоте Соколов в лед обнаружил ауру зверя. Посветить бы, посмотреть, что это такое было. Интересно, остались еще? Тихо, шелеста крыльев не слышно. И на уличный фонарь ничего не летит. Почему? А вон видно в скупом свете уличных фонарей, бегут по улице со стороны Профсоюзной. Патруль, однозначно трое, подсвечивают фонариком, луч света прыгает. На выстрелы, конечно же. Ребята, как я рад вас видеть, кто бы знал. Ребята, осторожно, тут какие-то твари! — заорал я, ничуть не заботясь о том, что демаскирован. «В конце концов, нас уже четверо». «Шх-шх-шх». Мотылёк спикировал на того, что с фонариком откуда-то сверху, похоже, из кроны дерева. Вот оно что, они, заразы, похоже, летят на движущийся источник света. Уличный фонарь тоже в поле зрения, но тварь на него не среагировала. Значит, точно хищники, или, точнее, охотники. Патрульный среагировать не успел. Тварь вцепилась в него, приподняла в воздух на добрый метр и бросила. Второй открыл огонь из пистолета. Мимо. Нет, не мимо. Вон видно, как тварь дернулась, но продолжила кружить. Ах ты ж, так на них реально только серебро действует. Мужики, это нечисть! Я отлип от стены дома и, не включая фонарика, рванул навстречу патрулю, чтобы сократить расстояние до твари. Иначе все в молоко уйдет. Ага, отреагировали или сообразили. С негромким хлопком колдун повесил над землей люстру. Шар не сильно яркого, но все же света, диаметром 4 метра. И пойманная в шаре тварь заметалась. Еще два выстрела, звук уже другой, значит, сменили оружие, и мотылек кувырком полетел вниз. Я остановился, тяжело дыша. «Цел?» — спросил колдун, разминая руки. «Цел. Вы как?» «Нормально». А голос-то женский. Над тем, кого бросила тварь, склонилась женщина. Стрижена коротко, сразу и в глаза не бросается. Помогла упавшему подняться. «Маршев, какого фига? Ауры кто смотреть будет?» «Да не видно было ауры, Елена Санна!» — развел руками колдун. «Я ж смотрел, как всегда. Только вблизи проявилась». «Глаза разуй!» — буркнула женщина беззлобно, но явно неодобрительно. «В следующий раз тебя с фонарем пустим». «Сейчас что?» «Других не вижу». «На меня 3 напали. Хорошо, пистолет с собой был с серебром». Отдышавшись, вставил я. «Летели на фонарик». «Охренеть просто!» — покачала головой женщина. Явно старшая патруля, на вид моего возраста, крепко сложенная, выше меня ростом, незнакомая. Впрочем, я большинство городских патрульных и не знаю, они к милиции относятся, а не к нашей базе. Судя по инструктажам, ночные охотники. Реально нечисть. Откуда они в городе? Вопрос был явно риторическим. Я промолчал, хотя варианты ответа у меня были. Тушку мотылька можно было рассмотреть, пока висела люстра. Пухлое, вытянутое тело, покрытое серым мехом, белесо-зеленоватые глаза на выкате, пасть с мелкими острыми зубами, усики-антенны, прозрачные крылья размахом почти под метр. Все в нарывах, серебром досталось. Проверив документы и записав мои данные, старшая достала рацию, вызвала наряд. «Дойдешь, куда шел?» — поинтересовалась она. «Стремно!» — честно признался я. «Хотя мне на Кирова». «Чуток не дошел», — констатировала женщина. Осмотрела меня с ног до головы, задержав взгляд на СКС. «И вооружен до зубов». «Из рейда», — пояснил я. «В управе задержался». «Ищенко, проводи его, заодно очухаешься», — распорядилась старшая. «Потом пули сюда». До дома дошли без приключений, почему-то я не удивился. Но выдохнул, лишь закрыв и заперев дверь. Потом, подумав, подпер ее табуретом. Не ахти какая защита, детский сад, но даст дополнительный шум, если что. И да, нужно будет подумать всерьез об охранном круге. Именно для таких вот случаев. Если, конечно, против меня работает не колледж.